Послышался явно разочарованный голос из коридора. «Как ты думаешь, она не рассердится, если я ее разбужу?» «Кейт, оставь ее в покое. Ложись в постель». «Я не хочу в постель. Зато я хочу. У нас есть повод кое-что отпраздновать. Ты не забыла?» «Отстань!» Из коридора послышалось приглушенное хихиканье. Пол перешел на низкий похотливый шепот, изображая назойливого иностранца неизвестной национальности. «Идем со мной в постель, о жемчужина Патни, с грудью, похожей на плоды граната, только более крупного размера. Я хочу заниматься с тобой любовью всю долгую ночь. Я хочу, чтобы ты убила меня любовью и умру счастливым». Клодия с трудом сдерживала смех. Грудь Гая сотрясалась, словно началось землетрясение. «Отстань!» — давясь от смеха, крикнула Кейт. «И убери от моего зада это ружейное дуло!» «Это не ружье, о несравненное! Это нестандартных размеров оружие любви, которое унесет тебя в рай!» «Убирайся!» — прикрикнула Кейт. «Я ее все-таки разбужу. Мне до смерти хочется рассказать ей обо всем». И она распахнула дверь. Клодия очень пожалела, что у нее не было под рукой фотоаппарата, чтобы запечатлеть выражение лица подруги. «Привет, Кейт!» — весело сказала она. «Позволь представить тебе Гая». Гай ничуть не растерялся и произнес с присущим ему апломбом: «Здравствуйте, Кейт! Извините, что не стою». Над плечом Кейт возникла физиономия Пола, не менее ошеломленная. «Привет, Пол!» — сказала Клодия, с трудом сдерживая смех. «Познакомься с Гаем». Пол оправился от потрясения гораздо быстрее Кейт. «Привет, приятель! Рад с тобой познакомиться». Кейт все еще стояла, открыв рот. Пол похлопал ее по плечу. «Очнись, глупышка!» И снова, превращаясь в назойливого иностранца, хрипло прошептал: «Мне кажется, они уже в раю». Клодия больше не могла сдерживать смех. «Да, мы там только что побывали». «И о чем тебе до смерти хотелось рассказать мне, Кейт?» Впервые с тех пор, как они познакомились, Клодия видела подругу в такой растерянности. «Мы нашли дом», — заплетающимся языком произнесла Кейт. «И заказали церемонию бракосочетания на Бермудах». «На Барбадосе», — поправил Пол. «Извините, Кейт не в ладах с географией». Указав кивком головы в сторону кровати, он взял подружку под локоть. «Пойдем, дорогая. Тебе пора принять на ночь Хорликс». Когда Пол закрыл за собой дверь, они успели услышать последние слова, пришедшие в себя Кейт. «Ах, она скрытная тихоня! Я ее убью!» Глава 18. «Если нужен предлог, чтобы побывать на Барбадосе», — подумала Клодия, забирая два стакана с ромовым пуншем в баре, — «то нет ничего лучше, чем церемония бракосочетания». Она шла через сад к пляжу, а лягушки настраивали свои инструменты, репетируя вечерний концерт. Гай сидел на песке, глядя на спокойные воды Карибского моря, позолоченные прощальными лучами заходящего солнца. «Если все обойдется,